троцкизм. Троцкизм. У Эмброуза никогда не было пролетарского мировоззрения. Просто не представляю, как мы до сих пор его терпели. Пасмит всегда говорил. Питер Пасмастер зашел в бар в Брэд-клубе в боевой форме, на плече нашивка части, в которой он раньше не служил. «Привет! Ты чего это так вырядился?» Питер ухмыльнулся, как может ухмыляться только солдат, которому известен важный секрет. «Да так, ничего. Тебя что, вышибли из полка?» «Временно отчислен для выполнения особого задания. Я сегодня уже встретил 5 переодетых ребят. Ты 6-й. Вот и оно. Надо хранить тайну, сам понимаешь». «Да в чем дело?» «Со временем узнаешь», — отвечал Питер с безграничным самодовольством. Они подошли к стойке. «С добрым утром, милорд», — сказал МакДугал бармен. «Как вижу, вы тоже собрались в Финляндию? Сегодня ночью отправляются очень многие наши джентльмены». Анджела Лин вернулась в Лондон. С госпиталем было все в порядке. Сын, доставленный в начале войны с восточного побережья в Дартмур, был в частной школе. Анджела сидела дома, так она называла то место, где теперь жила, и слушала по радио последние известия из Германии. Местом этим была квартира с отельными услугами, такая же индифферентно элегантная, как она сама. 5 больших комнат в мансардном этаже, только что поставленной каменной коробки на огромный сквер. Декораторы отделали ее, когда Анджела была во Франции в том стиле, что сходит за ампир в фешенебельных кругах. На будущий год в августе она собиралась отделать квартиру заново, но помешала война. В то утро она провела час со своими коммерческими агентами, давая четкие, разумные указания относительно того, как распорядиться ее состоянием. Она завтракала одна, слушая по радио новости из Европы, а после завтрака одна же пошла в кино на Кэрзен-стрит. Когда она выходила из кино, уже смеркалось, а теперь подавно темно было снаружи, за тяжелыми малиновыми портьерами, перевязанными золотыми шнурами, отороченными золотой каймой, которые не спадали множеством пышных витых складок, скрывающих новые черные ставни. Вскоре она отправилась обедать в Риц вместе с Марго. Питер куда-то уезжал, и Марго хотела устроить ему проводы. Анджела смешала себе большой коктейль. Главными составными частями были водка и кальвадос. На сервировочном помпейском столике декораторы забыли электрический шейкер. Это было у них в обычае. Сорить дорогими пустяками такого рода в домах, где они работали. Прижимистые клиенты отсылали вещи обратно. Люди по рассеянию усматривали в них подарки, за которые они забыли кого-то поблагодарить, пускали в ход, портили и платили за них через год, когда присылали счета. Анджела любила всякие механические приспособления. Она включила шейкер, и когда коктейль был готов, взяла стакан с собой в ванную и медленно пила его в ванне. Она всегда пила коктейли только наедине. В них ей чудилось слабым лишь ей одной внятным намеком предложение доброго приятельства, едва различимое приглашение к интимности, возможно, восходящее к поре сухого закона, когда на Джин перестали смотреть глазами Хогарта и увидели в нем великолепную вещь. И чудилась в них некая эманация ослушничества, компромисс капризы и уголовщины. Они напоминали о друзьях отца, провозглашавших тосты в ее честь, о мужчине на пароходе, сказавшем за свои прекрасные глаза. Хогарт — намек на картину Хогарта «Улица Джина», где образно трактуются дурные последствия Джина. А так как всякое общение с людьми, которые вечно лезли со своим, было в тягость Анджеле, то она и пила коктейли в одиночестве. В последнее же время она все дни проводила одна. От пара из ванны стенки стакана сперва запотели, потом покрылись крупными каплями.